Сад богов. Автор Джеральд Даррелл. Посвящается Энн Питерс, которая была моим секретарем и навсегда останется моим другом, потому что она любит Корфу и, пожалуй, знает его лучше, чем я. Предварение. Это третья из моих книг о пребывании нашей семьи на острове Корфу перед Второй мировой войной. Кому-нибудь покажется странным, что я все еще нахожу, что писать об этой поре в моей жизни. Но тут следует подчеркнуть, что в то время, особенно на греческую мерку, мы были неплохо обеспечены. Никто из нас не работал, в обычном смысле этого слова, а потому большую часть времени мы развлекались. За 5 лет такого образа жизни можно накопить немало впечатлений. Когда пишешь серию книг с одними или в основном с одними и теми же лицами, проблема заключается в том, чтобы не докучать читателям предыдущих книг бесконечными описаниями этих лиц. В то же время не следует тщеславно полагать, что все прочли предыдущие книги. Вполне может статься, что читатель впервые знакомится с вашими творениями. Очень трудно найти такой путь, чтобы не вызывать раздражение старого читателя и не нагружать сверх меры нового. Надеюсь, мне это удалось. В первой книге трилогии «Моя семья и другие звери» есть слова, которые, как мне кажется, лучше всего выражает суть моего замысла. Я старался дать здесь точные портреты своих родных, ничего не приукрашивая. И они проходят по страницам книги такими, как я их видел. Но для объяснения самого смешного в их поведении должен сразу сказать, что в те времена, когда мы жили на Корфу, все были еще очень молоды. Ларри, самому старшему, исполнилось 23 года, Лесли – 19, Марго – 18, а мне, самому маленькому, было всего 10 лет. О мамином возрасте никто из нас тогда не имел точного представления, по той простой причине, что она никогда не вспоминала о днях своего рождения. Могу только сказать, что мама была достаточно взрослой, чтобы иметь 4 детей. По ее настоянию я поясняю также, что она была вдовой, а то ведь, как проницательно заметила мама, люди всякое могут подумать. Чтобы все события, наблюдения и радости за эти 5 лет жизни могли втиснуться в произведение, не превышающее по объему британскую энциклопедию, мне пришлось все перекраивать, складывать, подрезать, так что в конце концов от истинной продолжительности событий почти ничего не осталось. Я написал также, что отбросил многие происшествия и лиц, о которых мне хотелось рассказать. В этой книге я пытаюсь исправить упущение. Надеюсь, она доставит читателям столько же удовольствия, сколько, судя по всему, доставили ее предшественницы «Моя семья и другие звери» и «Птицы, звери и родственники». Я вижу в ней отображение очень важного отрезка моей жизни, а также того, чего, к сожалению, явно лишены многие нынешние дети, по-настоящему счастливого и лучезарного детства.